Доехав до города, я первым делом разыскала относительно пустое кафе. Есть хотелось ужасно, и я поторопилась вымыть руки. Уселась за столик, стоявший в самом дальнем углу, окинула взглядом зал. Пусто. Или почти пусто. Занято только два стола, остальные сверкают чисто вымытой поверхностью. Кафе было небольшим и уютным. Возле меня стояла огромная катка с высоким фикусом, и я подвинулась поближе к растению. Фикус загородил меня от остального зала и позволил почувствовать себя невидимкой. «Слушаю вас», — сказала официантка. Я вздрогнула и подняла голову. «Простите, замечталась». «Бывает», — вежливо ответила официантка и демонстративно раскрыла блокнот. «Ясно». От меня ждут хорошего заказа. Интересно, как официантки определяют, что клиент голодный? По глазам, что ли? Я не обманула ожиданий. Продиктовала длинный список выбранных блюд, официантка записала и торопливо удалилась. А я, глядя ей вслед, подумала, что сильно погорячилась. Вряд ли я одолею даже половину из заказанного. Набрала с голодных глаз. В ожидании обеда я принялась рассматривать публику в зале. За одним столиком сидело двое молодых людей, по виду похожих на студентов. Они уткнулись в свои тарелки, с аппетитом наворачивая пельмени. За другим столом сидел немолодой мужчина с развернутой газетой в руках. Перед ним стояла чашечка кофе и пепельница. Официантка принесла закуски, расставила их на столе, пожелала приятного аппетита. «Спасибо», — ответила я, подвинула к себе крабовый салат. Выглядел салат аппетитно, и мой рот мгновенно наполнился слюной. «Горячее будет готово через 10 минут». «Прекрасно». Я с трудом дождалась, когда официантка удалится, чтобы наброситься на еду. Отвратительная привычка — есть торопливо. Никак не могу от нее избавиться. Мне неудобно от того, что я постоянно хочу есть, но это так. Интересно, почему я всегда голодная? Есть такая болезнь, забыла название. В общем, когда все время хочется есть. Говорят, этой болезнью страдала покойная принцесса Диана. Трудно поверить, у нее была великолепная фигура. Вот что значит сила воли. А может, никакая это не болезнь? Может, права была Алина Брагарник, и мой хороший аппетит — признак того, что я еще не перевалила через хребет. Возрастной хребет, разумеется. «А, глупости!» — решила я. «Можно подумать, что пожилым людям не хочется есть. Еще как хочется! Вон сколько среди них толстячков и толстушек. Когда мне будет 50, я буду есть все, что захочу, как хомяк, без передышки». Нет, в 50 еще рано терять форму. В 60. Да, в 60 уже можно наплевать на фигуру. Я запихала за щеку огромную порцию салата и принялась его пережевывать. 60 лет. Неужели мне когда-нибудь исполнится 60 лет? Не верю. Я произвела несложные математические расчеты. 60 лет мне исполнится через 35 лет. Господи, я чуть не подавилась. Что же это получается? Я должна отказывать себе в еде еще 35 лет? Как было сказано в одном старом анекдоте, зачем мне такая жизнь? Можно подумать, ты так сильно себе отказываешь, насмешливо упрекнула меня совесть. Я подчистила тарелку с сыром, закусила его свежими овощами и откинулась на спинку стула. Обвела взглядом пустые тарелки и почувствовала себя виноватой. «Ничего. Подумаешь, съела парочку салатиков, зато хлеб почти не тронула. И вообще, может, я ужинать не стану. Вот калории и уравновесятся». Успокоив себя таким образом, я повеселела и стала с нетерпением ждать горячего. «Расскажите о вашей диете», — — попросил какой-то журналист Аллу Борисовну. На что Примадонна, не раздумывая, дала ответ: «Люблю поесть». После этого я полюбила Аллу Борисовну еще сильней. Вот и я люблю поесть. Я вытерла салфеткой руки, аккуратно пристроила ее на край тарелки и принялась размышлять. Когда я стану бабушкой... Ох, да чего не хочется, а придется. Так вот, когда я стану бабушкой, я превращусь в толстую, добродушную старуху. Буду читать любимые книги, греться на солнышке, гулять возле моря и возиться с внуками. Стоп. Чтобы возиться с внуками, для начала придется обзавестись детишками. Я вздохнула. Интересно, с чьей помощью мне ими обзавестись? Замуж мне совершенно не хочется. Правда. Это необычное женское кокетство. Я просто не создана для семейной жизни. Готовить не умею — раз. Характер отвратительный — два. Целыми днями пропадаю на работе, и не только потому, что рабочий день ненормированный. Главным образом потому, что работа мне нравится. Вот и скажите мне, какой муж выдержит рядом с собой такую особу? Вернулась официантка, выгрузила с подноса на стол горячее. Я оживилась, придвинулась поближе, радостно потерла руки. «Вы просили хорошенько прожарить мясо», — напомнила официантка. «Да, спасибо. Попробуйте. Не жестко?» Я воткнула вилку в огромный кусок мяса, быстренько запилила по нему ножом. Отбивная восхитительно пахла и резалась легко, как масло. При этом из нее не вытекло ни капли крови. Я отправила кусочек в рот, сосредоточенно пожевала. Подняла на официантку счастливый взгляд и произнесла: «Восторг!» «Приятного аппетита!» — пожелала официантка и удалилась. Я ей не ответила. Я торопливо подъедала нежное мясо. Как там говорила нянька Скарлетт О'Хара? «Настоящую леди всегда видать потому, как мало она ест, клюнет, как птичка, и все. Выходит, я не леди». Мысль на минуту огорчила, и я даже немного отодвинула тарелку с недоеденной отбивной. Но тут же вспомнила ответ Скарлетт. «Эшли Уилкс мне сказал, что ему нравится, когда у девушки хороший аппетит». Я снова подтянула тарелку к себе. «Благослови Бог Эшли Уилкса! Вот уж точно настоящий джентльмен!» Я доела отбивную всю, без остатка. Подчистила гарнир, подобрала зеленый горошек. «Хорошо!» Я откинулась на спинку стула и погладила живот. Официантка словно ждала этого момента. Тут же подкатила сервировочный столик с чайными принадлежностями. Поставила передо мной чашку, заварной чайник с дымящимся носиком, тарелку с большим куском торта. Я почесала переносицу. «Все, торт мне никак не одолеть». «Можно вас попросить?» — обратилась я к официантке. «Конечно. Хотите добавки?» Я содрогнулась. «Интересно, кем я выгляжу в глазах этой милой девушки? Персонажем старой сказки? Робин-бобин-барабек съел 17 человек. Съел корову, съел быка, съел хромого мясника. Ужас! Этот кошмар читают детям», — подумала я с отвращением. «Добавки не нужно», — ответила я сухо. «Если можно, упакуйте торт. Я заберу его с собой». Официантка немного скисла. От такой клиентки, как я, она ждала большего. Однако сразу взяла себя в руки и вежливо ответила: «Одну минутку». Забрала десерт и удалилась. Я налила в чашку горячий ароматный чай и с удовольствием втянула в себя воздух. Мечта! Открыла сахарницу, достала кусочек бесформенного коричневого сахара, похожий на растаявшую карамельку. Люблю тростниковый сахар. Я так налопалась, что пила чай, как купчиха, фыркая и отдуваясь. Съеденный обед сделал меня тяжелой и неповоротливой, как бегемотиха. но я не позволила угрызениям совести отравить мне удовольствие. «Не буду ужинать», — сказала я твердо. «Все». В этот момент напротив стеклянной стены кафе затормозила знакомая машина. Я напряглась, подвинулась ближе к фикусу. Вот и Лешка приехал. Проголодался, что ли? Лешка вышел из салона, обошел машину и открыл соседнюю дверцу. Подал руку, помогая даме выбраться наружу. «Джентльмен хренов», — подумала я желчно. Итак, последовало домашнее примирение. А, возможно, это новая нимфа в нелегкой Лешкиной жизни. Я прищурилась. Так и есть. Лешка изменяет Ксюше с очередной преемницей. Интересно взглянуть, кого он подобрал на этот раз. Девушка повернулась ко мне, поправила длинные распущенные волосы. Вышла из-за машины, небрежно взяла Лешку под руку, и они вместе прошествовали в ресторан, расположенный неподалеку от кафе. Ну, конечно, не может такой солидный господин повести свою даму в какую-то дешевую кафешку. Я с силой отодвинула чашку. Остатки жидкости перелились через край и выплеснулись на стол. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть спутницу моего приятеля. Фигурка хорошая, волосы красивые, лица не вижу, вижу только ровненькую спинку. «Повернись», — позвала я негромко. И, словно услышав мой призыв, дама на мгновение обернулась, поправляя запутавшиеся волосы. Я тихо ахнула. Эту девушку я видела только один раз, но видела так недавно, что еще не успела позабыть. Передо мной была мисс неизвестного города Ирка Терехина, или, говоря словами классика, веселая вдова. То, что у вдовы хорошее настроение, было видно невооруженным глазом. Она кокетливо смеялась, собирая длинные волосы в небрежный узел на затылке. И эта прическа ей очень шла. Лешка выглядел немного напряженным, улыбался спутнице через силу, рот раскрывал редко, бросал по сторонам пугливые взгляды, словно боялся появления ревнивой супруги. — Ничего, водки выпьешь, разойдешься, — пробормотала я себе под нос. Меня душила тихая ненависть. Блудливый кот. Не успел развязаться с одной нимфой, как тут же подцепил другую, так сказать, не отходя от кладбища. Эх, мою бы мамашу сюда! Чтобы увидела собственными глазами моральный уровень человека, которого прочила мне в мужья. — Вы уже уходите? — спросил меня за спиной женский голос. Я обернулась. Позади стояла официантка. Я с удивлением обнаружила, что поднялась со стула и дошла почти до самой двери. Стыд-то какой! Что она про меня подумала? «Простите», — сказала я через силу. Увидела одного знакомого. Я не смогла договорить. Обида, душившая меня, разрядилась слезами. Официантка придвинулась ко мне. «Муж, что ли?» — спросила она, участливо понизив голос. Я торопливо всхлипнула и вытерла глаза. «Эх, милая!» — снисходительно пробормотала официантка. «Молодая еще! Успеешь наплакаться!» Взяла меня под руку и усадила на стул. «Не надо, слышишь?» — я кивнула. «Все они такие! Слез не хватит, чтобы их грехи замолить! Не бери в голову!» Официантка пригнула голову поближе и прошептала. «А еще лучше заведи любовника!» «Как это?» — пробормотала я, размазывая слезы по щекам. «Очень просто. Смотри, какая ты красивая. Любой мужчина твой, только пальцем помани». Я вытерла глаза и тихо ответила. «Я так не умею». «Пора учиться», — ответила официантка со вздохом. «А то так и проплачешь всю жизнь». Я тяжело вздохнула. «Водички принести?» — жалостливо спросила официантка. Я помотала головой. «Давайте я расплачусь. Извините, ради бога, я не думала убегать, просто увидела их». Спазм сжал мне горло, и я остановилась. «Ну, все, все», — сказала официантка, дотронувшись до моей руки. «Забудь. Живи для себя, а не для него. Поняла?» «Поняла», — ответила я. Официантка поднялась со стула и скрылась в подсобном помещении. Я вытащила деньги и пересчитала всю имеющуюся наличность. Денег было много. Мне хватит надолго. Конечно, если не придется платить за квартиру. Тогда я точно останусь на бабах. Может, задержаться у Дердекина? Я помотала головой. Неудобно, неэтично, некрасиво и вообще. Я пишу статью, и неизвестно, какую роль будет играть в ней новый радиомагнат. Возможно, наши отношения омрачатся неприятным открытием.